Глава 10. Чистка. Вдруг, как снег на голову, объявили, что отделение закроется на месяц для чистки. Оказывается, больницы тоже нуждаются в чистке, как куртки или плащи. Больницы обеззараживают, делают в них косметический ремонт, освежают. Правда, несколько палат все же оставят, там будут дети, которых по тем или иным причинам не могут забрать домой. Вове так или иначе надо было уезжать в свой специализированный детдом. Возраст его приближался к совершеннолетию, и перед ним стояла та самая проблема, которая когда-то была у Рубена Гальего. Куда дальше? Только у Рубена все было гораздо сложнее. Комиссия признала его умственно отсталым, и у него была только одна дорога в дом инвалидов. Вова немного затянул со средней школой, потому что поздно начал учиться, и ему исполнится 18, а школу он еще не закончит. Но он надеялся, что ему продлят проживание в интернате до окончания школы. Законы на этот счет были какие-то неопределенные, но Вова в них разобрался. Он теперь знал свои права. К наступлению совершеннолетия и выходу из детдома он по закону имел право на предоставление ему жилья. Вовка так и сказал: «Кирилл, я теперь совершенно готов к борьбе. Я понимаю, что просто не будет, будет сложно. Но у меня есть руки, голова, глаза. А ведь бывают слепые. Да нет, мне еще повезло». Большинство ребят разъехалось по домам. К Рустаму приехала вся семья с Кавказа, мама и братья. Забрать его домой они не могли. Дом сгорел. Они сами жили у родственников, в чужой деревне. Зато родня собрала им денег на поездку и съем квартиры в Москве. Мишу перевели в другое отделение. За Вовой должен был приехать воспитатель из детского дома. Вовка ворчал: «Глупости какие, я что, сам не могу доехать?» Его, кроме всего прочего, беспокоила судьба подаренного Иваном компьютера, который было решено на время чистки отправить в детский дом вместе с Вовкой. Как жить без компьютера, Вовка уже не представлял. Да еще Лариса каждый день посылала ему письма по электронной почте. Лариса была, между прочим, не где-нибудь, а в Италии, куда ее повезла мать. К тому же компьютер был нужен Вовке для организации фонда и будущей фотолаборатории. Он не только продумал ее во всех деталях, но уже подыскал подходящих ребят-инвалидов. Один даже был программистом, а еще двое давно освоили нужные программы. Максим Палч пришел в последний день вместе с физкультурным врачом, который показал, какие упражнения Кириллу делать можно, а какие — ни в коем случае. Ноги после долгого бездействия были как палочки. Не парализованы, но ходить нельзя, пока не вынут железки из тазобедренного сустава. Потом за Кириллом приехала чуть ли не вся семья: Марина, Маринин муж Фил, отец Кирилла Петр. Только братьев и сестер не было. Близняшки сидели на даче с бабой Нюрой, а папины новые дети, приемная Алька и новенький Мишка, были у своей бабушки под Тверью. На прощание Кирилл подарил Вовке мышь, целую кучу дисков и какие-то книжки. Вовка сунул Кириллу потрепанную книгу «Белое на черном» Рубена Гальего. «В сентябре, когда вернешься на операцию, оставишь ее в отделении, она тут всем пригодится». Тут Кирилл вспомнил о пари. «Вов, а письмо от Рубена так и не пришло. Выходит, дело вы с Ларисой проиграли». Но Вова улыбнулся снисходительно, как взрослые улыбаются несмышленым детям. «Теперь, Кирюша, это уже не имеет значения. Рубен всем нам помог, поставил мозги на место». Кирилл пожал Вовке руку, и они расстались. «Не дай мне Бог сойти с ума». Эпиграф. «Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад». Это начало известного стихотворения Пушкина. Многие люди с ним бы согласились. Ум, разум, рассудок, сознание, как ни называй это свойство человека, все признают, что оно — высший дар. Но может произойти несчастье, человека покидает его рассудок, и тогда говорят, что он сошел с ума. Когда умственные способности человека из-за болезни начинают угасать, это называется деменцией. Обычно это происходит со взрослыми, чаще с пожилыми людьми. Но не так уж редко случается, что ребенок рождается с дефектом головного мозга и поэтому интеллектуально и психически недоразвит. Детей с подобным отставанием называют олигофренами. Около 85% таких людей страдают олигофренией в легкой форме, но есть и очень тяжелые расстройства, плохо или вообще не поддающиеся коррекции. Кроме олигофрении, есть и другие заболевания, из-за которых может развиться умственная отсталость. Иногда отсталость оказывается результатом родовой травмы, асфиксии, инфекции. Сегодняшняя медицинская генетика научилась лечить и предотвращать слабоумие, которое развивается при некоторых генетически обусловленных заболеваниях, например, при фенилкетонурии или при микседеме. В первом случае ребенка сразу после рождения переводят на специальную диету, и он вырастает совершенно здоровым. Во втором дают гормон, который предотвращает развитие слабоумия. К сожалению, немногие наследственные болезни поддаются лечению. Однако в последние десятилетия наблюдается большой прогресс, если не в лечении, то в отношении к таким детям, в их воспитании и социализации. Самый яркий пример – работа родителей, врачей, педагогов и дефектологов с детьми, имеющими генетические изменения, известные как синдром Дауна. Именно в работе с этими детьми удалось достичь самых обнадеживающих результатов, хотя лечить синдром Дауна не умеют. Возможно, развитие генной инженерии когда-нибудь даст возможность восполнять ту неприятность, которая возникает в организме от появления лишней 23-й хромосомы. 40 лет тому назад жизнь детей с синдромом Дауна проходила либо в стенах домов, либо в специальных интернатах. Дети обучались в особых школах, овладевали бытовыми навыками, но крайне редко приобретали профессию. Не было ни специальных клубов для общения детей и их родителей, ни творческих кружков и театров. Они возникли только в конце 60-х годов в Европе и в США, а потом распространились по всему миру. Сегодня в России, которая вовсе не является самой передовой в этом отношении страной, существуют специальные сайты, организации, пресс-центры, консультации. Есть детский театр, где играют актеры с синдромом Дауна. Налажено специализированное образование. Дети с синдромом Дауна успешно занимаются в инклюзивных школах вместе со здоровыми детьми. На 6-м Всемирном конгрессе «Синдром Дауна» выступала женщина из Словении. Вот что она рассказала. «Меня зовут Мойка Ренко. Я родилась в 1963 году. Я живу в маленьком городке и с 17 лет работаю ткачихой. У меня синдром Дауна. Мой муж 43 лет, работает почтальоном. Я познакомилась с ним в церковном хоре, где мы оба поем. Он старше меня на 9 лет. Он тоже 7 лет учился в специальной школе. Моя семья была против моего замужества, но я убежала из дома, и мы поженились. У нас свой дом и огород. Мы очень хотели ребенка. Мы хотели только здорового ребенка, чтобы с ним никогда не обращались, как с нами. От третьей беременности у меня родилась совершенно здоровая и прелестная дочка Урска. Я считаю, что у нас очень счастливая семья. В истории культуры больные с психическими и умственными расстройствами занимали особое место. В древности к ним относились с опаской, со страхом, даже с ужасом, видели в их заболеваниях действие или присутствие демонических сил, а бывало напротив, что некоторые больные пользовались славой целителей, прорицателей, блаженных. Их безумие считали священным, а их самих посланниками богов. Разного рода предрассудки не облегчали положение больных. Первые учреждения, которые можно с натяжкой назвать психиатрические лечебницы, представляли собой зловонные ямы либо темные башни. Больных привязывали, приковывали цепями, морили голодом и избивали. К сожалению, в более поздние времена в некоторых странах с тоталитарными режимами возникла чудовищная практика. Политических противников, совершенно здоровых людей, забирали в закрытые психиатрические лечебницы и вводили им психотропные препараты, вызывающие тяжелые физические и психические страдания. Подобную психиатрию называют карательной. Хочется верить, что медицина такого рода навсегда ушла в прошлое. Когда это необходимо, современная психиатрия использует довольно сильные лекарственные препараты. К сожалению, в некоторых случаях больные люди так страдают от своего заболевания, что помочь им иным способом невозможно.